Глава 21. Ночь — время свободы. День — гробовая плита. День — время, когда приходится с приветливо невозмутимым видом разговаривать с людьми, которым ты ненавистен, но которые не стесняются это показывать. «Я понимаю, как тебе тяжело, мама. Прости меня, мама!» Она слабо улыбается. «В последние дни она веселей, поверила в благосклонность ко мне императора. Ты не виновата!» «Твоя бабушка плохой человек. Она меня ненавидела до проклятий. И тебя из-за меня не любит. Ты не видела, как она расстроилась, когда его величество прислал подарок? Ходила и все спрашивала. За что? Не красавица, не умница. Ордена за наглость нынче дают». Сжимаю мамину руку. Я извинялась не за бабушку. За то, что еще только будет сегодня на ужине с императором. Хотя в утренней бабушкиной выходке тоже есть моя вина. Я опоздала к завтраку минут на 20. Бабушка на меня набросилась за недисциплинированность, неуважение. Сказала, что завтрак мне не положен. В конце закричала чуть ли не в истерике. «Уберите ее! Я не могу ее видеть! У нее отвратительные глаза!» И выбежала из столовой. Догадываюсь, почему не могу видеть и отвратительные глаза. Я всю ночь была ветром. Я сотворила настоящую магию. Это не могло не отпечататься на моем облике. Странная мы раса все же, саганы. Удивительно, как до сих пор не переубивали друг друга. Земляных на самом деле два вида. Те, которые в большей мере плодородные силы земли. Те, кто несет в себе каплю водной стихии, как Эльяс, Кахалите. И есть истинные, дети первозданной земной мощи. Воплощение недвижности, незыблемости, мертвого холодного молчания. Как крорны, как бабушка. Ветер в их видении. Ошибка природы, неприятность, которой не должно быть, когда они его замечают, конечно. По большей части для них это стихия невидимая, даже как бы несуществующая, настолько чуждо их сознание воздуху. Мой папа не особенно любил встречи с собственной матерью. Во время единственного ее приезда, который я помню, он был все время раздраженный, уставший и под конец даже заболел. А саганы-мужчины не болеют почти никогда. Каково это было? День за днем видеть, как в твоем доме, на твоих коленях, подрастает, набирается сил и характера воистину отвратительное, глубинно враждебное тебе существо. И это твой сын. Другой вопрос, зачем вообще земляной было выходить за воздушника, и как они с дедушкой уживались? Наверное, все-таки именно бабушку стоит поблагодарить за то, что я сохранила стихию. Думаю, папа испытал, каково это, когда твоя суть — это грех, который во что бы то ни стало надо из тебя выцарапать. Он не мог причинить такую же боль мне, вопреки всем древним законам. Мы с мамой подъезжаем ко дворцу. «Какие они все красивые!» — шепчет мама, сжимая мою руку. Сегодня невесты особенно нарядны. У Ильяс необычная прическа. На ее голове целый город, ажурные башенки, золотые шпили. Ринен плывет в серебряных шелках. Белые волосы ее увиты бриллиантовой сетью, падают на спину, как драгоценный плащ, волочатся по паркету. Кахалите в нежно-зеленом, струящемся, увенчана изумрудной диадемой. На нас с мамой все оборачиваются, никто не подходит, шепоток слышится за нашими спинами. Мама красива и нарядна, но лицо уж очень испуганное, потому что я в сером будничном платье, которое могла бы надеть и горничная в рабочий день. Да, это оскорбление для его величества и всего общества явиться на званый ужин в таком виде. Но падшая женщина не может появиться в обществе в другом наряде. По статусу не положено. Мама пыталась меня отговорить. Я сказала ей, что этим вечером так и надо. Она мне почему-то поверила. И вот теперь в ужасе. Но раз она рядом, я не могу держаться обособленно от тех, кому неприятно мое общество. Она не должна из-за меня стыдиться. Сегодня им придется меня потерпеть. Подошла к Леарде Ринен, присела в книгсине перед ее матерью, протянула руку ей. «Как я рада вас видеть!» Водяная от неожиданности позволила взять себя под локоть. Я начала говорить о тех больных, которых она тоже видела. Ее мать вынуждена была заговорить с моею. Явился император. Посмотрел на меня. Лицо опять налилось краснотой. Правый глаз задергался. «Мой император, знаете ли вы, что для меня ваша немилость — тот яд, который лечит?» Я не спала ни секунды этой ночью. Я позвала с моря 5 ветров и всех заперла в своей комнате. Я вязала сквозняк за сквозняком, тот самый кнут, которым Вилан едва не убил соперника, на стихийных играх. Сила в моих руках, Вырвись она неосторожно, способна была в щепки разнести весь дом. Когда я на рассвете распускала связанное, кончик кнута снес вершину любимой бабушкиной яблони. «Мой император, будьте жестоки, прошу вас! Ничто не делает меня слабее и безвольней, чем ваша нежность!» «Почему вы так неприлично одеты?» Ринен смирилась с моим присутствием. «Его величество немилостив ко мне. Я стараюсь как можно меньше привлекать его внимание». «Поздняя осень. У Леарди-цветочницы увяли все розы и фиалки. Ей больше нечем украсить себя». «Это Ильяс». Мама покраснела, ответила ей неожиданно резко. «Сегодня последний вечер недели памяти Авердана Пятого. Моя дочь не решилась одеться ярко». «Поздняя осень. Как поэтично! Вы угадали мое настроение!» — говорю Златовласке, улыбаясь. «Все-таки она очаровательна». «Говоря по правде, это безобразие», — вмешалась мать Ринен. «Я не отрицаю скромности, но такой вид — это уж что-то выходящее за рамки. Я считаю, что это просто неприлично». Мама покраснела, не зная, что ответить. Мне стало очень больно за нее. «Вы любите старые легенды, Леарди Ринен?» Давным-давно, в незапамятные времена, к одному из человечьих князьков явился вождь маленького народа Саган с предложением заключить торговый и военный союз. Тот князек был облачен в шелка, меха, украшен сотней бантов и побрякушек, а вождь Улар, предок первой императорской династии, одевался в холщовую рубаху, штаны да изношенные сандалии. Князек посмеялся над вождем и велел его бросить в темницу. «Может, вы все же помните эту легенду и чем все закончилось?» «С тех пор-то во всем мире считается дурным тоном смеяться над одеждой у гостей, какой бы скромной она ни была». «А вы вовсе не скромные, Леарди Верана!» — усмехнулась старшая Леарди Ринен. «Вы ведь не могли не понимать, что подобный выбор наряда привлечет к вам всеобщее внимание, не так ли? Насколько мне известно, вы отнюдь не скромница и любите привлекать внимание, будь то внимание общества или простых моряков». «Хм, зря она проговорилась». Когда его величеству приносят шкатулку с рубиновыми кольцами, все невесты перестают дышать. Их родители тоже. Бледнеет даже самоуверенная Ильяс. Он называет три имени. Я пытаюсь понять, не ослышалось ли, ибо моего среди них нет. Он будто забыл о моем существовании. Весь ужин старательно избегал меня, даже взглядом. «Ваше величество, а как же мое кольцо?» «Ваше кольцо, Леарди Верана». «Я не могу быть более вашей невестой. Боюсь, я недостаточно чиста для этого. Прошу, ваше величество, освободить меня от этого звания». По гостиной шорохом ветра пронеслось «Ах!». Все придворные замерли в жадном молчании. «Никому не прощу поношение меня шлюхой. Даже императору. Не собираюсь молча глотать подобные оскорбления и продолжать улыбаться. Пусть накажет меня и за эту дерзость, если захочет». «Леарди Верана, я прошу прощения за сказанные вчера слова». Негромко, сквозь зубы. Огненный взгляд приглушен толстым слоем пепла. «Император извинился. Этого я точно не ожидала». Слов не нашлось. Молча склонилась в поклоне настолько глубоком, насколько могла. «Ты мне ничего не рассказываешь. Что все это значит? За что он извинялся? Я скоро сойду с ума!» — причитала мама чуть ли не в слезах и трясла меня за плечи. «Почему ты мне ничего не рассказываешь, как другие девушки, своим матерям?» Я угрюмо молчала. Я была очень недовольна и собой, и его величеством. Приехав домой, я уселась за письмо к Риннен. «Мне нужен друг. Могу ли я писать вам откровенно?» Они не смогут отказаться от моей откровенности, если им зачем-то были нужны хлопоты по донесению до императора моего поведения на корабле. Теперь я вспомнила. Вилан мельком упомянул, что его друг и сослуживец Водяной в каком-то там родстве с генералом Риненном. Семь ночных божеств, семь темных воплощений богини взошли над горизонтом, и лес окрасился во все оттенки волшебства. Желтые блики Ае, красные острые лучики Юты, серебро Лум. Три небесных лика из семи попали в чай и одна большая звезда. Я глотнула космического напитка. Чай был тот, который обычно заваривают перед охотой. Семи ночных трав. Звякаю фарфором с золотым императорским вензелем о блюдечко, запрокидываю голову. Большая звезда подмигивает. Есть легенда, что звезды — это боги других миров. В детстве, когда я узнала, что богиня не любит женщин-магов, ночами я стала высматривать среди звезд другое божество, более снисходительное. Но, может, сестры Луны примут меня под свое покровительство? Они вроде не против греха. В лунном свете все изменчиво и зыбко. Мама кажется совсем юной. Собравшиеся вокруг саганы, теми таинственными бестелесными духами природы, которыми были когда-то их далекие предки. Звякает фарфор, фыркают ящеры, завязываются негромкие беседы. Император сидит на краю ковра, на котором разложена легкая закуска. На ковре и на его плече две длинные полоски света. Это из двух зажженных окон деревянного охотничьего домика, спрятавшегося между деревьями. Никто не торопится. Надо дождаться, пока за горизонтом истает последний красный луч. Богиня не покровительствует охотникам. Ей ненавистны муки невинных зверей. Но с тех пор, как саганы приняли из рук человеческих и вкусили не только хлеб, но и мясо, мы стали грешны и больше не живем по ее заветам, хоть и чтим ее волю и боимся гнева ее. Поэтому, в отличие от людей, мы охотимся только ночью, дабы не показывать ее солнечному лику жестокость, творимую нашими руками. Сестры Луны, ее темное воплощение, охочи до кровавых забав. Жалость им неведома. Пусть кипит кровь, рвется от бега сердце, купаются в бледном свете подлые заросли кустарника. Спасение или западня, слабый шорох, смерть стоит за кустом или дуновение ветра. Пусть побеждает сильнейший. «Вы дозволите, Ваше Величество?» Решительно вмешалась в тишину мать одной из невест, подталкивая дочь в спину. «Сегодня нас осталось шестеро, по двое в каждой стихии. Эльяс и Кахалите – земляные, Риннен и черноволосая Мигдаль – водяные, а ветреница, кроме меня, это маленькая блондинка, которую я, если и замечала, то завидовала способности быть всегда незаметной, почти невидимкой». «С удовольствием!» – ответил император. И ветреница поднесла к губам флейту. Это была солнечная мелодия, одна из созданных для восхваления богини. И никто ее не играл так, как эта дева. Это было легчайшее касание солнечным лучом обнаженного плеча. Это золотой прогретый воздух лета, безмятежности ярко-голубого неба. Детство. Первое лето детства. Полет пчелы. Горизонт укрылся тьмой. Флейта замолчала. Я все это время подбиралась к ветренице, как загипнотизированная, и нашла себя стоящей за ее спиной. К стыду своему не помню даже ее имени. Она знает о ветре больше, чем я, несомненно. Она летала, снимала браслет. Мне казалось, я ее разгадала. Чувствовала одновременно и восхищение, и ревность, да, к стихии. Я должна найти способ с ней поговорить. Общество взорвалось аплодисментами. «Это было прекрасно!» — восклицала Эльяс. Император поцеловал ветренице руку в знак восхищения. Дева смутилась, казалось, ей не в радость всеобщее внимание. Пыталась спрятаться за спину матери. Тем временем император поднялся с ковра. «Пора, Леарды и Леарди!» Начиналась охота. Саганы взбирались на ящеров. Мы с мамой замешкались, не зная, что делать. Верховых ящеров у нас не было. Приехали в карете, как и некоторые из присутствующих. Правда, в охотничьих костюмах. Зачем нам одежда именно для езды, я не знала. Но тетя Кармира сказала, что на охоту все одеваются именно так. А она в этом куда опытнее нас. Необходимо сделать все, чтобы выглядеть безупречно в глазах Его Величества. Императорское извинение легло на мои плечи тяжелым грузом, обязанностью не быть ни в чем виновной перед ним. В который раз я клялась себе быть тихоней и ни во что не впутываться. Строжайше соблюдать этикет. Оделась, как подобает императорской невесте и знатной сагане. Модный синий шерстяной костюм для верховой езды, выбранный с помощью Доротеи. Наши сбережения стремительно таяли. Опять пришлось залезть в банковский счет. Мама, несмотря на мои уговоры, не стала покупать себе обновку. Весь день старательно штопала свой старый, давно уже не модный костюм. Мой костюм состоял из короткого жакета, плотно облегающего талию, и очень широкой юбки, которую при ходьбе полагалось скреплять на боку специальной булавкой. Под жакет мама купила мне тонкую сорочку мужского покроя. Шею я спрятала под тонким шелковым шарфом. под ним янтарные бусы. У мамы нашлись серебряные сережки с кусочками светлого янтаря. Вместо броши приколола букетик. Желтые листья, оранжевая веточка рябины, голубенькие бумажные незабудки. Еще один осенний букет на серую шляпу. Серые короткие перчатки завершали туалет. Пожалуй, теперь я выглядела уместно. «Он не выгонит тебя», — сказала Кармира, оглядев меня с ног до головы. «Ты джинка, мам! Что ты скажешь, если Сибрейль станет императрицей?» И она оглушительно захохотала. «Упаси богиня!» — крикнула бабушка. Я наблюдала за тетей и все никак не могла ее понять. В этот миг решилась задать самый интимный для Сагана вопрос. «Тетя, а ваша вторая стихия — огонь?» Она от неожиданности аж поперхнулась. «Вторая стихия? Твоя, вероятно, бестактность!» «Ну да, о второй стихии не принято говорить вслух. Считается, что тот, кто знает вторую стихию Сагана, знает о нем все. Вторая, она не про магию, не дает власти, не отражается во внешнем облике. Вторая — нечто про душу, неслышимая спутница первой. Тень, призрак, намек. Спасение от безумия первой, как утверждают некоторые ученые-мужи. Кармира, ну, конечно. Богиня вулканов, землетрясений и прочих катастроф. Моя вторая, кстати, водная. И это нехорошо, говорил когда-то отец. Ветер летит, вода течет, и никакой стабильности, никакого постоянства. Пусти прочные корни, Сибре, зажги свой огонь. К нашему с мамой счастью, некоторые саганы остались на полянке. В частности, принцесса Варагат, еще двое пожилых Леарди и дядя императора, тот самый, спасший его когда-то на турнире. Старый огненный сидел на ковре, скрестив ноги, и пыхал ароматным дымом из деревянной изогнутой трубки, которую он держал во рту. Варагат по-семейному бронил его за эту иноземную дикарскую привычку. Старик только усмехался. «Ах, я столько с ними жил, что и сам уже дикарь!» Тем не менее, одет он был роскошнее даже императора. Его величество облачился в самый простой охотничий костюм. Серая куртка, плотные штаны, высокие сапоги, кинжал на боку в потертых кожаных ножнах. Дядины одеяния расшиты были золотом. На каждом пальце по перстню с самоцветом. Рядом лежала трость с темным камнем в наконечнике. С этой тростью старик никогда не расставался. «Леарди Верана, почему вы не поехали со всеми?» — спросила Леарди Варагат, оглядев полянку острым взглядом. «Я не умею ездить верхом, ваше высочество!» — вздохнула я, завидуя уехавшим. «Ах, как должно быть приятно мчаться на ящере по осеннему лесу вслед за его величеством! Ветер, скорость, лук в колчине за спиною, белая вуаль, обернутая вокруг щегольской черной шляпы Эльяс, развивается за спиной. Златовласка хохочет, Златовласка точнее всех отпускает стрелы, и взгляд императора снова полон восхищения». «Не умеете ездить верхом? Вот как? Это удивительно для саганы в наше время». «А я вот за столько лет тоже разучился», — хмыкнул огненный, не вынимая трубку изо рта. Похлопал по ковру рядом с собой. «Садись, дитя, будем ждать наших кровожадных охотников». Я не стала перечить дяде императора, покорно присела на почтительном расстоянии от старика. Он зачем-то изогнул шею, заглядывая мне в лицо. «Людишки бывают занятны, бывают, но только среди саган начинаешь жить, дышать. Я уж и позабыл, какими бывают наши невесты. Разве этот трепет бури под тонкой кожей сравнится с глиной смертных? Хоть какой прекрасный сосуд ты из нее не вылепи!» Старик взял меня за руку. «Сколько же лет я не видел таких дев, как ты! Век! Мать моя богиня, век! У человеков за столько времени 5 поколений сменяется!» «Да, много времени прошло!» — сдержанно согласилась Варагат. «Век назад мой брат, наследный принц, затеял первый свой отбор невест. И когда он кружился на балу с прекрасными девами, в тот вечер меня, его брата, сына того же отца, арестовали по подозрению в государственной измене. По закону император обязан биться за трон с каждым огненным, кто бросит вызов. Но мой брат, не секрет, что всегда был трусоват. Я знал, что он сделает все, чтобы устранить меня до боя». «Поэтому решили действовать первым?» — язвительно уточнил Варагат. «Ложь! Все ложь, моя дорогая! «Меня клеветали!» — спокойно ответил старик. «А императору Авердану IV, моему отцу, было выгодно поверить лжи, ибо, конечно, он хотел трона для законного сына, а не для бастарда, рожденного смертной. Я бежал из тюрьмы с помощью друзей. За мной охотились много лет, выслеживали в дальних странах, потом устали. Но, говорят, его величество до смерти вздрагивал при одном упоминании моего имени. Хе-хе!» Воцарилась неловкая тишина. Понятно, что Огненный оскорбил покойного императора. Такое должно караться. Две пожилые леарди отошли подальше. Принцесса Варагат сделала вид, что очень увлечена раскопками в своем дорожном несессере. Я подумывала о том, чтобы отсесть. Это было бы прилично. Но отчего-то жаль старика. И тут тишину разорвал испуганный женский визг. Варагат вскочила на ноги. «Держу пари, кто-то свалился с ящера. Ни разу на моей памяти охота не обошлась без травм. Сомнительное удовольствие — это ваша охота. Я поеду. Приведи мне ящера!» Кивнула молодому слуге человеку. Подхватила свой несессер. Говорили, принцесса хорошо разбиралась во врачевании и всюду возила с собой дорожную аптечку. «Пожалуй, я тоже съезжу», — сказал дядя императора, поднимаясь с ковра. Они быстро исчезли на тропе, скрытые деревьями. На полянке остались две пожилые саганы и мы с мамой. В лесу опять кто-то закричал. Ветер был тревожен, слабый, негромкий, но не ластился, как обычно, не играл. Бил по лицу, раздраженно шипел в уши. Пахло как-то странно, свежестью, грозой, тревогой. «Я в кустике!» — шепнула маме. Она упрямо пошла следом, тоже чего-то боялась. Спрятавшись за дерево, я аккуратно расстегнула браслет. Вдохнула запах осеннего леса. Прелые листва, грибы, горькие ягоды. Мелкий зверек с мокрой шерстью забился под куст. Напуган. Дальше, дальше. Соленый металлический привкус. Кровь? Спокойно. На охоте именно так и положено пахнуть. Другое. Существа, которые пахнут злостью. Голоса. «Стой! Что проис? Ваше Величество! Они везде! Быстрее, ваше ве...» Обрывки. Что ветер смог донести? На охоте, наверное, так и положено. Кричать быстрее, зверь уходит и тому подобное. «С ума сошла! Немедленно застегни!» Мама сжимает мое запястье, силой уводит обратно к ковру. «Мам, мне почему-то кажется, что-то не так. Там у них что-то случилось на охоте. Дай послушать!» «Нет, я тебе говорю! Представь, что будет, если кто-нибудь заметит! Я с тобой умру!» Мы возвращались к поляне, как вдруг над нами кто-то злобно закликотал. Я запрокинула голову. На нас с мамой падала огромная хищная птица. Когти в лунном свете сверкали, будто железные ножи. Глаза — стеклянные бусины. Изогнутый клюв. «Богиня!» Не долетев до нас, птица взмыла, стремительно пронеслась над поляной, будто высматривая кого-то, и снова бросилась к нам с явным намерением вцепиться в лицо. Ее глазки-бусины, ее перышки прозрачные, ее странно быстрый полет. Не птица это была, дух ветра, джинка. Ее когти, мои глаза. Все произошло в секунду. Я поняла, куда она целится. Лес был в двух шагах. Охотничий домик. Бежать и бежать. Прыгнула в кусты. Лицом и руками по колючкам съеживаясь, сворачиваясь в комочек под надежным покровом веток. С сильным опозданием поняла, что слышала треск ниток на моей спине. Это коготь скользнул. Одно мгновение, всего одно, разделили нас с птицей. Отчаянно кричит мама. Выглядываю. Джинка снова падает с неба. «Мерзкая тварь!» Кричу ей, чтобы отвлечь от мамы, и бросаюсь веткой. Хоть бы мама догадалась бежать к домику. Джинку пока интересую больше я. Но мама торчит среди поляны и кричит «На помощь!» Как самая легкая добыча на свете. Щелкаю застежкой браслета. Что еще остается? Если на помощь прибегут саганы, мне конец. Если нет, возможно, тоже. Воздух задрожал от злобного клекота. Теперь она бросилась ко мне, не ведая сомнений и не отвлекаясь на всяких визгуней. А я бросилась в чащу. Понятия не имею, как победить джинку. Я воздух, она воздух. Чего нам враждовать? Почему она хочет меня убить? Сверху раскидистые кроны, внизу кусты, под ними я, на четвереньках, цепляясь за все проклятой юбкой. Надо мной она, клекочет, шуршит в листве, не хочет на землю, продираясь сквозь ветки. И это мое спасение. Воздушные джинки, насколько мне известно, не любят тесноты, преград и близости к земле. Ветер мой и не мой. Ее перья пахнут тучей, вьюгами, дождем. Я бы зарылась в них лицом, я бы дышала ими, как дышит счастьем. Почему она злая? Вихревой кнут, мне кажется, был бы неплохой защитой. Разрубил бы крылья, ободрал бы перья. Я бы не пожалела, если надо защищать жизнь. Но если кто из саганов все же прибежит на помощь, да увидит заклинание. Пока я в относительной безопасности, решила просто тихо сидеть. Слушать, что в лесу происходит, пытаться с джинкой поговорить. От поляны пришлось отбежать довольно далеко вглубь леса, пока не встретились достаточно густые и защищенные заросли. Ух, как страшно, когда коготь в миллиметре от уха! Ветер выл за спиной, замедлял ее полет. Сейчас он так раскачивает деревья, что, кажется, вот-вот выдерет с корнем. «Леарды, сегодня в качестве добычи у нас достойный зверь! Продолжаем охоту, леарды!» Далеко-далеко кричит император. «Щиты! В круг! Не убивайте их! Золотом и магией награжу за живого!» «Ага, лучше пусть они нас убивают!» Бормочет тихо кто-то несогласный с высочайшим повелением. Вопрос, от которого прыгает сердце, хриплым голосом огня. «Где Сибрейль?» С другого конца леса. «Моя дочь! На нее напал демон! Сибре! Ау! Сделайте же что-нибудь!» «Леарди, я прошу вас, идите в дом! Мы непременно разберемся!» «Слава богине! Мама жива и невредима! И, кажется, недалеко отсюда! Значит, я отбежала на совсем малое расстояние!» «Моя птичка смерть куда-то сорвалась лететь! Успею добежать до поляны?» «Страшно! Рискну!» Бабахнула взрывом. «Не клёкот уже! Крик боли!» «Пшла!» Огонь! Неподалеку пахло огнем и чем-то противным, неведомым, и чье-то бормотание, непонятная считалочка. Когда я пробивалась сквозь заросли, спасая жизнь, мне вовсе не казалось невозможным здесь спрятаться. Но вот теперь даже не знаю, как выбраться. Кругом одни иглы, темно, ноги скользят на палой полусгнившей листве, и боюсь, что птица улетела недалеко. Выбираюсь тихо-тихо, будто тишина меня спасет. Иду на запах огня. Крохотная полянка, надежно защищенная зарослями. Ярко освещенные лунами, дядя императора кружится, притаптывает ногами, что-то бормочет. В правой руке посох, в левой трубка дымящаяся, которой он то и дело затягивается. От одного запаха дыма у меня вдруг сильно закружилась голова. Огненный, как пьяный. Ноги заплетаются, язык бормочет что-то невнятное. Рухнул на колени, рванул на себе рубаху. Искры огня, как кровь, закапали на траву. Трясущимися руками снял рукоятку посоха, вынул изнутри сияющий камень, бросил в траву. Из кармана золотой куртки вытянул светлую полоску. Браслет из кринас защелкнул на запястье, упал на землю. А рядом вздымался столб огня. В пламенных своих ладонях, баюкая камень. Мне показалось, огонь смотрел на меня. Мне показалось, это страшнее воздушной джинки и даже того, что меня сейчас не станет. А потом дядя императора вдруг отчаянно закричал, замолотил ногами, нагнулся, схватился за сапог, хотел снять, потом пытался содрать из кринас, схватился за горло. Он задыхался, уже не орал, а хрипел. Блеснули слезы на морщинистой щеке. Несколько минут я просто ошеломленно за всем наблюдала. Потом догадалась подбежать. Огонь жадно жрал сухую траву, подбираясь к руке сагана. Я схватила за другую руку и за куртку. Сухонький и маленький старик оказался неожиданно тяжел. Оттащила ближе к кустам. Огонь уже захватил почти всю полянку. Мокро, грязно, а он горит. Старик тяжелый, а вокруг зеленая стена. Не вытащу. «Помоги жить!» «Что с вами? Надо погасить огонь!» Молчит. Догадалась потрогать шею. Пульса вроде нет. «На помощь!» Ору. Ветер пока защищает нас от огня. «Кто-то там орет!» «Ветренник вроде. Или огонь?» Эхо разговора. «Верховые ящеры близко. Радуюсь, а потом понимаю, что мой искринас не застегнут. А потом, что его на мне нет!» «Верховые ящеры близко. Жизнь рушится в секунду. Я не сдамся!» «Значит, надо бежать уже сегодня. Здесь. Сейчас. Без искринаса. Мой единственный выбор. А на руке у огненного...» «Срываю браслет с руки мертвого. 5 секунд облегчения. Потом страшные сомнения. Искринас ли? А если застегну? Снять потом смогу ли? Это папа для меня такой браслет создал, чтобы я расстегивала, когда захочу. И опять по кустам, сквозь колючки, дальше, дальше, скатиться во враг и опять в чащу, забиться под дерево, тише, ветер, храни мой запах и звук дыхания. Если ветренник не хочет, чтобы нашли, его не найдут». В ту ночь я прощалась с жизнью не помню сколько раз. И, в общем-то, странно, что выкарабкалась. Умоляла ветер скрыть мои запахи, звуки. На ту полянку добиралась обратно по запаху. Найти крохотный кружок сгоревшей травы в незнакомом лесу ночью. Я не верила, что смогу. На другом краю леса кипела драка, но часть леардов охраняла женщин, едущих в укрытие, в охотничий домик. Я чуть не попалась. А потом мама, наверное, подняла переполох, потому что выехали искать уже меня. К тому времени нашла поляну со следами огня, потушенного. Даже не была уверена, что та самая, пока не наткнулась на собственную брошь в виде букетика. Каждую травинку ощупывала. Час, два, мне казалось, вечность. Проклятая птица сидела на верхушке дерева и каждый раз пикировала на меня. Я понимала, что глаза мне запросто выклюют вместе с мозгом в любую секунду. Ну а что оставалось? Только искать. Отшвыривала эту тварь ветром, ныряла в кусты. Запела вдруг флейта, и джинка, наконец, улетела. Я понимала, что она очень быстро может вернуться. Жуткий треск. Ломая кусты, на флейту шел разъяренный вепрь. Вепрь-джинка. Земляной. От его копыт дрожала земля. Я залезла на дерево. К счастью, он на меня внимания не обратил. А то этой твари деревце рогом выкопать, пару взмахов головой. На полянке не было. В зарослях искать еще бесполезнее. Меня саму уже искали. Один раз отсиделась, не дыша, пока мимо проехали. И я его все-таки нашла. Зацепился, повис на ветке, когда я выбиралась к агонизирующему огненному. Единственный мой гарант безопасности в этой империи. Главная ценность. Меня нашел какой-то ветреник. Оказывается, я шла по дороге в сторону, противоположную от домика. Подсадил на ящера. «Леарди, вы всех перепугали!» Я еще не верила, что жива и с искринасом. Мама закричала, увидев меня, а потом смотрела, будто не узнавая. «Мам, я ужасно выгляжу», — говорю ей. «Надо уезжать, пока меня не увидел его величество. Пойдем, пожалуйста». «Слава богине!» — сказала мама, и тут же схватилась за сердце. «Кажется, я сейчас умру!» Пользуясь временной маминой беспомощностью, схватила ее за руку, утащила в темноту за охотничий домик. Там притаились загоны для ящеров, и стояла наша карета. «Надо уезжать, мам, пойдем!» «Присядь!» У нее и впрямь был, видимо, сердечный приступ, потому что все полчаса, пока я ее усаживала, нашла бабушкиного лакея, мы отъехали, я, расстегнув браслет, начала отдавать силы, она молчала. А потом на меня обрушился шквал упреков и слез. Жизнь продолжалась.